Глава 23. Миюми с Токугавой заговорили лишь у вертолета, на котором мы добирались до базы куямовцев, и теперь летели обратно. «Рад, что я на вашей стороне, Аматэру-сама», — произнес Миюми. «Признаться, я чуть не запаниковал, когда вы разозлились». «Согласен», — поддакнул Токугава, старающийся быть невозмутимым. «Ты все же постарайся себя сдерживать». «Я сдержан», — пожал я плечами. «Это вы меня просто пару лет назад не видели». У них, похоже, даже не нашлось, что на это сказать, так как молчали они до самого возвращения на главную базу. Дома я устроил себе перекус, в который раз прогоняя в голове случившееся и пытаясь предугадать последствия. Абе. Клан Абе не отреагирует. Их глава точно узнает все детали ссоры и не станет разжигать конфликт из-за сына, который объективно и был во всем виноват. Проблема в том, что Икуми — наследник, и в будущем именно с ним мне придется иметь дело. Это сейчас все нормально, но скоро во главе клана Абе встанет человек, который сильно на меня зол. Да, после обнародования моего патриаршества станет полегче, но Абе точно будет знать, что ему ничего не светит. После его высказываний даже у Нагасуны Хику больше шансов подсунуть мне нужную женщину. С ним у нас хотя бы обычное бадание за ресурсы. Игра разумов, можно сказать. Сам Альянс Куяма в целом оказался на моей стороне. Правда, я самым краешком зацепил словами и их, но как минимум с Асука работать можно. С Куяма также, когда Акено станет главой. А Кэти не знаю, еще не решил. На приемы свои я их, конечно, не приглашу, не забыл еще их великодушное предложение, но работать, в принципе, с ними можно. Гангоку — темная лошадка. В общем-то, с ними все остается как и раньше, то есть для меня они просто одни из многих. Предложат что-то выгодное, там и будем решать. Но что делать здесь и сейчас? Если куямовцы правы, а они очень даже могут быть правы, англичане вполне способны стать опасностью и для меня. И именно на это нужно было напирать Абе, а не кидаться оскорблениями. Если глянуть на ситуацию со стороны противника, то перед ним два альянса — сильный и слабый. Если они хотят земель, то логично было бы напасть на меня, а с куямовцами договориться. Поизображать тут войнушку, параллельно осваивая округ Мири. Может и вовсе разделить Восточную Малайзию на две части. Да, японцам достанется меньше, но и воевать с очень серьезным противником не придется. Захват Западной Малайзии более выгоден, но и сложен сам по себе. Трудозатрат больше, сукотай под боком. Хотя, опять же, что я знаю о планах Георга? У него было вполне достаточно времени, чтобы как-нибудь отвлечь Сукотай. Это куямовцы пришли сюда недавно, а я здесь уже 8 месяцев торчу. А когда нужен повод, то и слуги Аматэру сгодятся. Даже если бы альянс Куяма не пришел, англичане вполне могли провернуть такую же схему. То есть планировать операцию англичане начали давно, и что у них в итоге вышло, я не в курсе. Так или иначе, пока что я ничего не могу сделать. Я даже не знаю, к чему готовиться. То есть понятно, что вариантов всего три. Англичане нападут либо на куямовцев, либо на меня, либо на малайцев. В первом случае мне и делать ничего не нужно, во втором все и так готово. Пусть и рассчитывал я на американцев, а не на англичан. В третьем случае мне опять же делать ничего не надо. А раз так, пора уже начинать операцию по захвату эсминца клана Хейк. Абе Хоусей, 71-летний глава клана Абе, отложил в сторону сводку по Сикоку, которую в спешном порядке составили его люди. Откинувшись в мягком кожаном кресле, он взял чашку с чаем, которая стояла на том же столике, куда он положил папку. Окинув взглядом свой кабинет и рабочий стол у окна, который с каждым месяцем раздражал его все больше и больше, старик тяжко вздохнул. 51 год его наследнику, уже своих внуков нянчит, а все так же вспыльчив и высокомерен, как и в молодости. Умом Хоусей может понять сына, может разобраться в причине его недавнего глупого поступка, но это не значит, что раздражение, направленное в сторону Икуми, станет меньше. Конечно, неприятно, когда несовершеннолетний малец ставит себя ровней, а то и выше тебя. Неприятно, когда он начинает грубить, хотя тут надо еще разобраться, не дали ли ему к тому повод. Неприятно, когда этот самый малец уделал толпу аристократов, и тебя в том числе, заняв чуть ли не лучший кусок земли, который уже почти был твоим. Это нефтяные вышки отходили другим, а вот сама земля по плану должна была достаться именно клану Абе. Неприятно, когда тебя в наглую используют в качестве щита от более сильного противника. Неприятно, да. Но грубить Аматеру? Даже не так. Идти на конфликт с Аматеру? Этим живучим побратимам императорского рода проще сразу войну объявить. Либо так, либо веками выслушивать издевки, терпеть притеснение и медленно терять репутацию. Никто не забывает обид. В их среде это не принято. Но эти Аматеру имеют возможность больно кусать, ничего при этом не делая. Тем же Тайре повезло, что они смогли прибиться к императору, закрепиться у трона, и то до последнего выпрашивали прощения за то, о чем никто уже и не помнит. А вот Минамото уже не повезло. Есть подозрение, что и их война с Тайре произошла не в последнюю очередь из-за Аматеру. О нет, так-то у Тайре своих причин для войны навалом было, но сам конфликт мог еще не одно столетие длиться. Если бы не тот прием на Катоми, на котором Минамото перегнул палку в разговоре с Аматеру, и все гости на себе почувствовали яки сына Атарашики. И вот ведь совпадение. Через несколько месяцев Тайра объявили войну Минамото. Хоусей сомневался, что Аматеру повлияли на Тайра специально. Вряд ли они вели с ними какие-то переговоры, но почему бы тем и не воспользоваться ситуацией, чтобы умаслить древний род? Как бы и теперь кто-нибудь не воспользовался ситуацией. Молодые забыли, кто такие Аматеру. Забыли, как они влияют на окружающих. Забыли, как выгодно с ними дружить. Да что далеко ходить? Уже сейчас все громче разговоры о том, что взрослые Токугава расплатились за свои грехи и не стоит третировать их детей. Тех самых детей, которые всегда были в ответе за родителей. Но не в том случае, если им благоволят Аматеру. Императору, конечно, плевать на такие разговоры, но и Токугава еще живы, и где гарантия, что он не поменяет свое к ним отношение? А Фудзивара? Тихони Фудзивара, с которыми даже Тайра стараются не связываться. Вроде как клан, но при этом императора нет-нет, да и зовет их посоветоваться. Первые, кто встал на сторону Мэйдзи. После Аматеру, конечно, но все равно успели опередить многие кланы. А ведь они и при сёгунате Токугава себя неплохо чувствовали. Так что неудивительно, что в свое время именно они получили своего виртуоза, а не преданные Тайра. Покосившись на отложенную папку, Хоусей еще раз вздохнул. По самым оптимистичным прогнозам, если Аматеру бросят клич, только с острова Сикоку под их знамена встанут около 400 тысяч отслуживших в имперских вооруженных силах. И это только простолюдины. Всех они, конечно, не вооружат, но абы и малой части хватит, чтобы проклясть тот день, когда его сын оскорбил Аматеру. Только вот воевать пришлось бы не только с простолюдинами Сикоку, но и с аристократами. Аматеру может и на грани с двумя-то представителями рода, одна из которых на 10 лет старше Хоусея, но назвать их слабаками только молодняк и может. Хотя что уж там, о Сикоку даже он забыл. А вот молодой Аматеру раз за разом умудряется находить выходы там, где никто не ждет. Идея использовать для принятия в род еще живых женщин Аматеру, давным-давно носящих чужую фамилию. Теперь вот Сикоку. И потому единственным шансом наладить хоть какие-то отношения с Аматеру является жена Хоусея, вышедшая как раз из их рода. Хотя да, кое-что еще он может сделать. Все-таки сын слишком импульсивен. А вот за внуком такого не водится. Бодро спустившись со второго этажа, Акену нашел взглядом сидящего на диване Аба и Куми. Серые брюки, белая рубашка, нога за ногу, руки сложены на колени. Он являл собой образец невозмутимости и благообразия. «Аба-сан?» — кивнул ему Акену, приблизившись. «Кояма-сан?» — склонил тот в ответ голову. Минут 10 они разговаривали ни о чем, попивая принесенный слугой чай. Болтовня не то чтобы обязательная, скорее элемент вежливости, дабы не сложилось впечатление, будто к хозяину пришли лишь по делу. «Повезло, что мы прибыли сюда осенью», — произнес Акену. «Хоть какое-то время на акклиматизацию». Прав был Синзи, когда рассказывал о местной духоте. «Кстати, да, насчет молодого Аматеру», — подхватил Аба, переходя к делу. «У меня будет к вам просьба. Не могли бы вы свести меня с ним?» «Есть к нему один разговор, но после недавней ссоры вряд ли он примет кого-то из АБ. Особенно меня». «В ближайшее время не получится», — произнес Акену. «Он недавно связывался со мной, предупреждал, что уезжает по делам рода». «В Японию?» — уточнил АБ. «Нет». «Я тоже об этом подумал, но нет», — покачал головой Акену и поставил чашку на стол. «Допытываться я, естественно, не стал. Дела рода все-таки». «Понятно. Но в целом вы не откажетесь помочь?» — спросил Абе. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Акену. «Что именно мне ему передать?» «Скажите, что я хочу урегулировать наш конфликт», — ответил Абе. «Это не может не радовать», — медленно произнес Акену. «Но, боюсь, у вас ничего не получится». «По-вашему, Аматеру нужна эта ссора?» — спросил иронично Абе. «Нет, не нужна», — вздохнула Кену. «Но вы, похоже, немного не представляете, чего хотите и что произошло». «Прекрасно представляю», — поморщился Абе. «Я совершил ошибку и отвечу за нее». «По вашим же словам, парень рассудителен и не станет раздувать из мухи слона». «В том-то и дело, что не станет», — хмыкнула Кену. «Для Синзи...» Да и для Аматеру, если подумать, конфликт — это активные действия. Так что конфликт, по сути, урегулирован еще вчера, когда он высказал все, что хотел, предупредил, о чем хотел, и ушел, не объявив войны. Я общался с ним потом, и он четко сказал, что ему плевать на ваш клан, пока вы сами не пойдете на эскалацию. Вы можете извиниться, да вы и должны это сделать. Парень — представитель рода, а вы ему такое высказали, но... Обиды, скажем так, вы своими извинениями не искупите. Синзи за гораздо меньшее разорвал дружбу с моей дочерью. Были друзья, а теперь просто знакомые. Поэтому и с вами, то есть с вашим кланом, он будет вести себя как с неприятными знакомыми. Не более, но и не менее. «На большее я пока и не рассчитываю», — кивнул Абе. «Пока?» — усмехнулся Акену. «Забудьте, Абе-сен. Вы теперь очень долго будете добиваться статуса просто знакомых». «Сколько?» — задал Абе не очень внятный вопрос. Но Акену понял. «Минимум, пока вы живы», — пожал он плечами. «С вашим сыном он, может, какие-то дела и будет вести, но...» «Скажем так, с неприятными людьми дела вести можно, но не более». «Это вам еще повезло, Синзи вообще парень отходчивый и крайне рациональный. Уверен, он уже сейчас отбросил все эмоции, но что случилось, то случилось, и помнить он это будет всегда». «А вот, например, Атарашики-сан», — покачал он головой, — «она бы вас в покое не оставила». «Правда, теперь Атарашики-сан скорее Синзи на мозги будет капать, чтобы он разобрался. Но, как я и сказал, Синзи парень рациональный и разжигать ненужный конфликт не станет». Да и Атарашики-сан он вряд ли все в подробностях расскажет. Отец прекрасно расписал все те проблемы, которые может принести эта ссора. Ссора, в которой Абе 100% неправы. Якуми не был дураком и еще до той нудной нотации понял, как сглупил и какие могут быть последствия. Хотя и был в некоторых моментах не согласен с отцом. Все-таки тот вырос на том, какие Аматеру могущественные и великие, а сейчас многое изменилось. И силы у них не те, и людей в роду мало, и денег нет, а главное, время не то. Даже их связи, пусть и обширные, во многом ограничены. Не могут они, как раньше, о чем-то попросить без риска выставить себя слабаками. Просьба сильного и просьба слабого — две разные вещи. Так что Аматеру не застрахованы от сторонней агрессии, да и никогда не были. Но это если действовать по негласным правилам и законам бизнеса. Ну и если оскорблять наедине, а не как он, в присутствии посторонних. Личные дела аристократов — это их личные дела. Те же Нагасуны Хику — отличный пример. Но он сорвался. Просто сорвался и наговорил лишнего. Что особенно неприятно, если вдаваться в детали. Ведь если подумать, то как раз Аматеру у них за спиной и не сидит. Шмидты, да, но не Аматеру. Официально у него здесь ни кусочка земли нет, и лично ему англичане не могут угрожать. Будь он проклят, этот Аматеру! Одним своим видом неопытного юнца провоцирует других. «Благодарю за информацию», — кивнул Абе, поджав губы. «Я учту. Для нас сейчас главное официально урегулировать конфликт. Постепенно разберемся и с остальным». «Всегда пожалуйста, Абе-сан», — ответил Акену. «Я сообщу вам, когда договорюсь о встрече. Еще чаю». На остров Хейгов я пробирался аж 3 раза. Первый — первичный сбор информации, второй — уже нормальная разведка, а третий — подготовка к самой операции. Костюмчик на мне был особый, оставшийся еще от диверсантов Аматеру. Он, конечно, немного устарел, но только относительно новинок подобного снаряжения, да и то скорее в софте. Для данной операции его более чем достаточно. Дождавшись на одном из скалистых берегов острова группу захвата, я на четвереньках подполз к Такану. «Все по плану. Мины я отметил, так что не наступите. Сверяем время. Готовность 30 минут. План, по сути своей, прост. Я навожу шороха, группа Такану ждет 45 минут, после чего выдвигается к порту. Одновременно с этим на шлюпках туда же плывут моряки. К моменту их прибытия темная молния должна взять порт и засесть в оборону. Я все еще веселюсь. Подготовка корабля должна занять максимум 30 минут, так что долго оборонять порт не нужно. Вообще-то это было самым слабым местом плана, так как та самая подготовка могла занять просто нереальное для успешного завершения операции время. Но помог Миюми. Как выяснилось, запуск паровой турбины тот еще гемор, и сделать это быстро невозможно, но при этом электричество в любом случае должно поступать на корабль. Для откачивания воды, к примеру, или контролирования положения относительно пирса, да хотя бы для перекачки технических жидкостей в механизмах. Вот чтобы не насиловать лишний раз котлы, корабль и подключают к энергосистеме базы. От меня потребовалась небольшая диверсия, замаскированная под аварию по естественным причинам, чтобы отрезать корабль от электричества, из-за чего американцам пришлось запустить один из котлов. Временно. Но кто ж им теперь даст все починить? По идее, корабль вообще можно сразу увести, но какая-то минимальная проверка систем все равно нужна. И вот когда она будет близиться к завершению, мне и подадут сигнал к отступлению. Лоцманские карты мы достали у филиппинцев, так что проблем с выходом в море не будет. Сейчас без 15 час. У меня как раз есть время занять присмотренную ранее позицию у столовой. В час тут соберется первая волна желающих пообедать, так что заняться будет чем. Остальная масса людей раскидана по базе, и если я хочу первым ударом стереть как можно больше бойцов противника, то начинать надо именно отсюда. В казармах они под вечер собираются, но тогда будет темно, и людей с приборами ночного видения больше. Держа в руках коробочку с небольшой красной кнопкой, я стоял в тени столовой, готовясь устроить клану Хейк веселый денек. Минировать объекты пришлось в последний момент, дабы было меньше шансов на обнаружение взрывчатки. Сильные взрывы мне были не нужны, требовалось повредить технику, электростанцию, запасные генераторы, ту же серверную, но это так, для галочки. Главное именно техника и электроснабжение. Артиллерия самоходная под управлением мобильной радиоэлектронной станции. Полноценная РЛС на острове тоже была, и вот туда я взрывчатки запихнул от души. Так как ходок было несколько, этой самой взрывчаткой я запасся знатно, так что и на казарму хватило, и на штаб, и на столовую. Но все это так, для создания антуража и общего хаоса. Потратив немного отмеренного времени, я дождался, пока в столовую зайдет еще один взвод, после чего активировал подрыв. Почти одновременно базу клана Хейк накрыло несколькими десятками взрывов. Часть из них я видел, часть слышал, а части просто знал. Артиллерия превратилась в груду мертвого металла, как и шагоходы в ангарах. Связь перестала действовать, электричество пропало, некоторые здания обрушились, часть загорелась. Подорвать склады с вооружением я не мог, и подобраться сложно, да и строения уж больно монументальные, но несколько зарядов поставил и там. Грохот, пыль, сумбур, трупы. Этот день местные запомнят надолго. Три заряда на крыше столовой обрушили часть кровли на обедающих и, судя по воплям, привели людей, находившихся внутри, в панику. Часть из них начала выскакивать наружу уже через несколько секунд и была встречена огнем из штурмовой винтовки. 22 трупа потребовалось американцам, чтобы осознать ситуацию и начать скапливаться на выходе. Я же достал гранату, выдернул чеку и, подойдя к дверям, закинул гранату внутрь. Зашел. Несколько выстрелов успокоили самых активно шевелящихся, добивать остальных не стал, нет времени. Двинулся дальше. Почти единой очередью расстрелял оставшийся магазин, слева направо. Еще 15 трупов. Сфера давления вглубь помещения через обвалившуюся балку, там как раз скопилось 20 сгустков жизни. Перезарядил винтовку. Еще 2 сферы давления в разные части столовой. Убил немногих, но разлетающиеся щепки, металлические части столов и стульев, сами столы и стулья должны прибавить раненых. Задача уничтожить всех передо мной не стоит, так что развернулся и пошел на выход. Короткая пробежка, и я сходу из-под отвода глаз начал стрелять в толпящийся у казарм народ. Отвод глаз слетел. Наверное, в тот момент, когда я раскрою секрет, почему отвод слетает при любой атаке, я стану сильнейшим в мире, ну а пока винтовку с пустым магазином на плечо, сферу давления во врагов и рывок вперед. Я в своей стихии. Массовое убийство, как бы плохо и неприглядно оно ни звучало, это именно то, к чему меня готовили. Именно для этого существуют ведьмаки класса «Разрушитель», для боя с многократно превосходящими силами противника. Удар, удар, удар, подшаг, 7 ударов, воздушная волна и 4 человека улетают в сторону изломанными куклами. Удар, Бахира Юзер. Удар, удар, разрыв, удар, рывок, сфера давления, рывок, круговая воздушная волна. Я убивал, крепко сжав челюсти и не обращая внимания на импульсы смерти. Убивал тех, кто в любой момент может приплыть в Малайзию и начать убивать уже моих бойцов. Убивал не людей, а противника. Ни злости, ни раздражения. Я не ненавидел их. Они просто не должны стать проблемой в будущем. Опасность. 2 рывка в сторону и назад, после чего перебежка до ближайшего угла казармы. Тревожная группа. Быстро они среагировали. Точнее, выяснили, где противник, и добрались до него. Скоро еще внешние патрули подтянутся, разбросанные по базе люди вооружаться начнут. Но настоящую опасность представляют собой именно патрули и тревожная группа. Они экипированы по полной, и их не затронула паника остальных. Собственно, именно их я и должен отвлекать в ближайшее время. Тревожная группа — это полноценная рота с усилением в виде нескольких МПД и 2 БМП. Сейчас ко мне приближался лишь один взвод — 20 человек, БМП и 3 средних МПД подстрекатель. Не самые новые, зато быстрые, маневренные и хорошо для этого класса защищенные. БМП вырвалась вперед, короткими очередями из 20-миллиметровой пушки, поливая угол здания, за которым я спрятался. За ней бежали 3 МПД и уже позади всех простые пехотинцы. Резко уйдя в сторону, БМП заняла позицию со стороны столовой, в то время как МПД направились прямиком ко мне. Стоило им очутиться поближе, БМП тронулась с места, перемещаясь вперед, и потому показалась из-за угла, за которым я и поджидал противника. Залп молнией вывел из строя машину, заодно и убил 3 человек, сидящих в ней. Рывок вперед, и в ближайшие МПД отправилась сфера давления, а в оставшиеся 2 — 2 молнии из рук. Правую пришлось держать до конца, но Бахира Юзер в мобильном пехотном доспехе все же умер. Отвод глаз и вперед. Остались еще 20 человек пехоты. Отвод глаз я использовал постольку-поскольку. Не хотел показываться на глаза суетящимся на базе людям. А вот пехота тревожной группы была облачена в легкий МПД-защитник, так что с ними отвод глаз не проканает. Добежав до ближайшего окна казармы, запрыгнул внутрь. Часть пехоты забежала в здание, так что ее я и приготовился встретить. Небольшая пробежка, прыжок и показавшегося из-за угла коридора бойца ударом ноги впечатало в противоположную стену. До ворот корпуса, отвожу в сторону ствол винтовки, идущего следующим солдата, удар в кадык, разрыв в бок, толчок, и тело улетело обратно, сбивая, словно кегли, остальных. Прыжок к первому бойцу, вновь отвел ствол в сторону и повторил связку, только на этот раз не откинул противника, а забрал из ослабевших рук оружие. Разворот, длинная очередь. Используют местные, кстати, нестандартную М17А4, штурмовую винтовку их страны, которая является весьма и весьма добротной машинкой, а электромагнитную автоматическую винтовку М5А2, мощная, относительно легкая для такого класса, не имеющая аналогов в мире, но слишком капризная и сложная в эксплуатации, плюс большая цена. Не для армии, короче. Я бы мог использовать, но у нее всего 150 поражающих элементов. Это если правильно говорить. Ни патроны, ни заряды плазмы, что-то свое. В общем, 150 пулек и перезарядка раз в 10 дольше, чем в моей МКБ-102. Плазмы нет, прикладом лучше не бить, даже перекат сделать страшно. Но для таких вот тревожных групп в легких МПДС самое то. Череда еле заметных синих нитей, прошивающих бойцов клана, и я отбросил оружие в сторону. Перезаряжать долго, проще подобрать новую у одного из убитых. Какое-то время я еще бегал среди казарм и даже уничтожил еще один взвод тревожной группы. Но потом ко мне стали стягиваться все их силы и брать казармы в кольцо. Американцам хватило 15 минут, чтобы заставить меня задуматься о смене позиций. Сначала было 2 мастера, 2 МД, 4 БМП, несколько средних МПД и несколько десятков пехоты, которая стреляла во все, что движется. А 5 минут назад к противнику подошли еще 3 МД, хрен его знает сколько средних МПД с пехотой, и 1 мастер. Воевать я еще могу, проблема в том, что если не уйти сейчас, то вырваться из кольца будет проблематично и придется стоять насмерть. Основная трудность в том, что от казарм до ближайших построек приличное количество метров открытого пространства. Я, конечно, пробегу, но нафига рисковать? Пока кольцо жиденькое, и противник не решил, как меня загонять будет. Но еще немного, и единственное приемлемое место прорыва окажется заблокированным. Так что бегом обратно к столовой. От нее к техническим помещениям, а там по правому краю базы через ангары и к штабному комплексу. Приняв решение, отполз от края крыши казармы. Встал, разбежался. 2 этажа не критично, но время в полете можно потратить с толком. Винтовку в одну руку, чиж в другую, и добро пожаловать в ад. 9 человек. Приземление, перекат, рывок, 2 выстрела из чижа. Американская М5А2 отброшена ранее, так что теперь я раздавал заряды в голову из пистолета, одного из 2, но второй пока не нужен, а моя винтовка в данной ситуации громоздкая. На бегу расстрелял магазин чижа, сформировал сферу давления, сделал рывок, уходя из-под обстрела БМП и 2 подстрекателей, кинул сферу давления и вновь ушел в рывок. А далее только бег. Если можно назвать бегом 3 шага, рывок и еще 3 шага. Скрылся за зданием столовой. За спиной слышен рев двигателя БМП, но теперь они меня хрен поймают. Впрочем, притормозил, развернулся и кинул сферу давления в расслабившийся экипаж БМП, который вырулил ко мне прямо из-за угла столовой. Ну кто ж так близко на такой машине подходит? Дальнейшая беготня прерывалась отстрелом техников базы, пытавшихся оживить подорванные мной шагоходы. Как я и говорил, взрывчатки хоть и было много, но сами заряды были не сильные. Так что если технарям дать время, то кое-что в строй ввести они успеют. Я, конечно, не слабо техников прорядил, но концентрироваться только на них не мог, из-за чего многие успели расползтись. За мной же по пятам ехали и бежали боеспособные силы базы. Мастера уцепились за БМП, так что тоже не отставали. Собственно, один из ангаров был полностью уничтожен скоординированным ударом огненной и земляной техники. Огненный дождь из метеоритов — и целый лес выросших из земли сталагмитов. Сказал бы копий, но для этого эти чертовы шипы мелковаты. Пару раз приходилось уворачиваться от чего-то мощного фиолетового и дальнобойного. Шмалял какой-то хрен, стоящий на крыше одной из казарм. Я не приглядывался, но то ли из жирной винтовки, то ли из арбалета. Я бы его и не увидел, если бы не визоры шлема. Опасный тип, мать его. Добравшись до комплекса штабных зданий, тоже подпорченных взрывами, приготовился дать американцам небольшой бой. Долго сидеть там не стоило, окружить эти домики даже проще, чем казармы, но прикурить им дать можно было. Времени уже 40 минут прошло. Мои люди сейчас должны были захватывать порт, так что еще часик мне нужно отвлекать на себя силы противника. От штаба я собирался свалить в джунгли, сделать круг и попробовать вновь навести шухер. О, часть бойцов-американцев вырулила в сторону порта, но мало. Для темной молнии мало. А к ним еще и Адам Райт плывет вместе с Щукиным, Каджо и Раджаном, мастером Махатхира. Добрыкина и Морица Шмидта я трогать не стал. Кто-то же должен с войсками в Малайзии остаться. Задействовать людей Шмидтов я не стеснялся. Это аматеру им помогать не могут. А они технически так и вовсе должны мне на помощь прийти. Подойдя к штабу, американцы больше не стали осторожничать, а сразу выдвинули вперед оставшиеся у них два МД. Еще два ушли в порт. Это, кстати, были полицейские палеоны, что сильно меня удивило. Я их только по телеку и в интернете видел. А вот десяток МД «Гнев» остался в ангарах. И еще два десятка в ангарах при складах в законсервированном виде. В то время как у тревожной группы и патрулей были старички-палеоны, видимо, из-за дешевизны в эксплуатации. В общем, парочка таких МД ко мне и выдвинулась, а прикрывали их три старика-мастера. Ну или наоборот, если подумать. Остальные стали рассредотачиваться вокруг штаба. Отойдя за следующее здание, чтобы уйти с линии огня БМП и остальных бойцов базы, я стал дожидаться, пока они приблизятся. Мне главное МД из строя вывести, а старики меня потом просто не найдут. Ни шлемов, ни каких-либо других визоров у них на головах не было. Они вообще по гражданке одеты. Дождавшись момента, когда МД покажутся между двух зданий, сделал короткий рывок вперед. Разворот, и череда рывков приблизили меня к одному из шагоходов. Справедливости ради, отстреляться успели все пятеро, и МД, и старики. Били, конечно, в никуда, точнее, примерно в то место, где меня уже не было, но как факт. На предпоследнем рывке я потратил немного времени, чтобы сформировать сферу давления, за что чуть не поплатился. Кинул сферу, сделал рывок, заходя в бок одной из машин, запрыгнул на манипулятор, из которого торчала огромная четырехствольная пушка типа «Гатлинг», быстро перепрыгнул поближе к месту крепления этого манипулятора к самой тушке шагохода и, держась за него одной рукой, чтобы не упасть, засадил молнию в торс МД, почти в подмышку, только ближе к шее, которой у МД не было. Бил, основываясь на обнаружении разума, который на таких коротких дистанциях более точный. 1,2 секунды, и пилот мертв. Уж не знаю, что они подмешивают в броневую сталь, но я уже давно заметил, что шагоходы, начиная от среднего класса, гораздо крепче танков моего прошлого мира. Потому мне и приходится изгаляться, прыгая по их тушкам и выискивая слабые места. У палеонов я их не знал, но подмышки, как правило, у всех уязвимы. А тут вообще небольшое пространство между манипулятором и корпусом, на которое нерационально тратить броню, утяжеляя машину. Что-то там пилот задел, умирая, потому что МД резко наклонился вперед и начал падать. Для остальных это сработало в качестве отмашки, и в мою сторону полетели и снаряды МД, и техники стариков. Бедного палеона чуть не разорвало на несколько частей, я же понесся ко второй машине. Ее мне даже бить не пришлось. Мастера не стали дожидаться, пока я прибью пилота, а продолжили закидывать техниками, заставив уйти в рывок прямо с манипулятора. Ну а так как мне не важно, как МД будет уничтожен, я и не расстроился. Какое-то время старики еще пытались меня найти, но через 11 минут позвали на помощь пехоту с МПД. Вот где я оторвался. Техниками меня продолжали закидывать, но ими старики чаще своих убивали. Я же носился между зданиями и стрелял, бил, взрывал сферой давления, сжег молнии. Для БМП там было мало места, так что страдала обычная пехота. Ну и средние МПД, которых я приголубливал в первую очередь. Рывок, очередь из очередной трофейной винтовки, рывок, очередь, рывок, удар, удар, удар! Рывок, сфера давления, рывок, прыжок в ближайшее окно здания. Противника убивал я, противник убивал себя сам, противник страдал. Не будь у пехоты легких МПД, было бы гораздо легче, но и так нормально. В какой-то момент я стал замечать сгустки жизни, которые собирались вокруг штаба. Видать, остальные бойцы базы наконец пришли в себя и вооружились. Вряд ли у них у всех поголовно МПД, но мне и не нужно убивать всех, так что, подстрелив двух бойцов в коридорах одного из зданий, я направился к ближайшему окну. Пора валить отсюда. В штабном комплексе я воевал 41 минуту, даже сумев уничтожить одну глупую БМП, посчитавшую, что ей будет где разгуляться. Увы, для нее уничтожена она была прямо из окна одного из строений. Преследовать меня не стали. Точнее, сначала подтянулись ближе, а потом в районе порта полыхнула огромная огненная торнадо. «Ну, ёшкин кот», — выдохнул я. То, что Адам Райт прибыл, радовало. Но нахрена было так быстро палиться? Спутать это с техникой мастера попросту невозможно. А мне теперь здесь тупо нечего делать, американцы все силы бросят на то, чтобы отбить порт. Так что пора возвращаться к своим. Предупредив по рации, откуда буду идти, поверху, то есть через северную часть базы, направился вставлять пистоны. Порт не был маленьким, но и большим его не назвать. Несколько складов с контейнерами, кран и пирс на два корабля. Дорога к порту была всего одна, но напасть могли из другого направления. Правда, без шагоходов, для них там особо места нет. Впрочем, это не мешало американцам выставить их на безопасном расстоянии и контролировать противника, то есть нас. Вряд ли они догадались, что мы пришли сюда за эсминцем. Самих МД напротив порта стояло всего два, но скоро, если оставшиеся техники не подведут хозяев, должны подойти и другие. Хотя, как по мне, они скорее отправились расконсервировать те, что стояли в складских ангарах. Если забить на диагностику, то это быстрее выйдет. Около часа где-то. А значит, они вот-вот должны подойти. Впрочем, много людей для этого не требуется, так что часть техников вполне может заняться мелкими повреждениями тех МД, что стояли в ангарах при базе. Да, будут хромать, я взрывал им ноги, но сражаться, особенно на расстоянии, вполне можно. Мои бойцы залегли на самом краю порта, укрываясь кто зачем. Бетонное ограждение, какой-то домик, будка. А вот Райт с Щукиным в наглую стояли посреди дороги. Самое забавное, что противник не знал, что Щукин мастер, но при этом тот наглел, как и подтвержденный виртуоз. И что там в головах у американцев творилось, представить трудно. А вдруг это два виртуоза? Наши враги скапливались в метрах 800 от нас и нападать, похоже, пока не торопились. Не взорви я артиллерию, и пришлось бы туго. Да, в общем-то, как только подойдут нормальные военные МД, Райту придется где-нибудь укрыться. Но пока что он одним своим видом сдерживал бойцов клана Хейк. Атаковать в лоб виртуоза с поддержкой, да теми силами, которые они успели собрать, та еще затея, учитывая еще, что перед ним простирался пустой незастроенный участок. Короче, именно здесь и именно сейчас у американцев не было шансов. Вот только время идет, и силы копятся. «Сколько нам еще ждать?» — спросил я, когда подошел к ним. Хмуро покосившись на меня, Щукин ответил. «Надо уточнить. 20 минут назад был час». «Ну, неплохо». «Мистер Райт», — произнес я, повернувшись к тому. «Объясните, зачем было выдавать врагу, что у нас есть виртуоз?» «Этот самый враг подошел слишком близко», — кивнул Райт в сторону двух оплавленных, я бы даже сказал, расплавленных БМП, метрах в 300. «Ты ему объяснил ошибку?» — спросил я Щукина. «Да, он объяснил мне ошибку», — ответил за него Райт. «Долго и занудно объяснял. Но посмотрите теперь. Мы стоим, они стоят. Чем плохо?» «Мы так еще минут 20 простоим», — прикинул я. «Потом атака. А вот если бы вы не лезли, стоять начали бы на полчаса позже». «Да-да», — проворчал Райт, повернувшись ко мне. «Уже слышал. Зато вы здесь, и ваши люди больше за вас не волнуются». «Мистер Райт», — сказал я, начиная раздражаться. «Извини», — перебил он, — «действительно, извини. Признаю ошибку, но сделанного не воротишь. Я учту это в будущем и не буду лезть вперед, только не надо еще одной нотации». «Ваша ошибка — это жизнь моих людей», — начал я, но замолчал и резко выдохнул. «Ладно, потом поговорим. Но вы крайне близки к тому, что мы расстанемся». «Я понял тебя», — кивнул он с серьезным видом. Первая и явно пробная атака началась как раз через 20 минут. Десяток БМП, 2 Палеона и 5 Гневов разошлись широким фронтом и направились в нашу сторону. Параллельно с этим обнаружение жизни показало 200 отметок других объектов, которые заходили к нам с двух сторон. Не конкретно к нам, а в порт. Наверняка там и парочка мастеров была. Передав Такану информацию по пехоте, я направился на левый фланг. С Каджо и десятком бойцов темной молнии. Десяток с гранатометами остался вместе с Щукиным и Райтом, остальные ушли на левый фланг. Мастер действительно был, но его довольно быстро задавили Каджо со спецназом, в то время как я буквально вырезал простых пехотинцев. У них даже легких МПД не было, что они могли мне сделать. Левый фланг был слегка подморожен мастером клана Хейк, но против Каджу с его Камонтоку у него не было шансов. Впрочем, это выяснилось уже после его смерти. Так-то мало ли кого именно послали американцы. Из пехоты тоже никто не выжил. От меня они даже убежать не могли, впрочем, и не пытались. До последнего бились. Зря, как по мне, не та ситуация, но что есть, то есть. А вот правый фланг полыхал. Раджан использовал стихию ветра, а вот его противник, как мне потом доложили, был весьма сильным огневиком. Да еще и с Камонтоку в виде огненного креста над головой, который на раз пробивал любые щиты малайца. Если бы не спецназовцы темной молнии, там бы ему и пришел конец. Так что правая сторона порта, ну или южная, так, пожалуй, понятнее, изрядно пострадала после атаки американцев. Горящие строения, разбросанные контейнеры, куски дерева, асфальта и бетона, в общем, все как положено. Атакующие в лоб тоже не смогли показать чего-то достойного. Стоило им только подойти на достаточное расстояние, и Райт с Щукиным отожгли по полной. В прямом смысле слова отожгли. Впрочем, четырем БМП и старичкам Палеонам отойти все же удалось. Первые ушли за счет скорости, вторые потому, что не лезли вперед. Да и концентрировались Щукин с Райтом именно на более мощных гневах. БМП были уничтожены гранатометчиками спецназа. Вопрос, какого хрена они вообще все так близко подходили? Как выяснилось, чтобы занять более выгодную позицию, палить в щиты виртуоза не особо продуктивное занятие. Бойца такого уровня нужно обходить с разных сторон. Другое дело, что как раз в первую атаку им бы лучше пострелять издали, что они, к слову, после атаки и начали делать, монотонно долбя в выставленный щит Райта. Хотя, если бы они начали обстрел сразу, тогда бы он просто отошел и помог отражать фланговые атаки. Отвлекали, короче. Постоянный гул рядом с Райтом раздражал, так что мы с Щукиным отошли подальше. А минут через 10 и вовсе зашли за ближайший домик, так как кроме МД нас стали обстреливать бахиры-юзеры дальнего боя. Но, как я понял, никого выше ветерана среди них не было. В то же время силы американцев напротив порта довольно быстро увеличивались. Не знаю, как им это удалось, но янки сумели поднять все имеющиеся у них МД. Понятно, что они должны были это сделать, но не так же быстро. Плюс подкатили БМП, плюс толпа в 1000 рыл. Про МПД среди этих рыл я вообще молчу. «Кажется», — произнес Щукин, убирая от глаз бинокль, — «нам скоро кобздец». «И не поспоришь», — согласился я. «Можно использовать орудие эсминца», — предложил стоящий рядом Такан. «Отличная, кстати, идея», — откликнулся я. «Распорядись, пусть кто-нибудь этим займется. Хотя народу там мало, да и канониров нет, так что результативность стрельбы будет отстойная. Да и то максимум одним орудием». «Мне бы поближе к ним подобраться», — произнес Райт. В какой-то момент даже он стал сильно напрягаться, сдерживая обстрел МД, так что нашему виртуозу пришлось отступить, а продолжать обстрел и гарантированно уничтожить порт американцы, видимо, не захотели, поэтому установилась относительная тишина. «Они по-любому зайдут в порт, тогда и повеселишься», — вздохнул Щукин. «Ты мастеров по своим отрядам распределил?» — спросил я у Такана. «Да, но мы не сработаны, как бы хуже не было», — ответил тот. «Но девать их все равно некуда», — произнес я. На что Щукин хмыкнул. «Ну да, довольно пренебрежительно в отношении бойцов такого ранга». «Сам опять один работать будешь?» — спросил он. «Да», — подтвердил я. «Щит». На мои слова отреагировали все, даже молчащие все это время Суйсен. Так что очередному фиолетовому лучу ничего не светило. «Уходим отсюда», — произнес Щукин. И мы ползком стали спускаться со второго яруса контейнеров. Времени прошло достаточно, так что вот-вот должны отчитаться о завершении подготовки корабля. Хреново то, что конкретно эту атаку мы должны отразить в любом случае, иначе нам просто не дадут уплыть. Есть и положительный момент. Сражаться мы будем в лабиринте пусть и небольшого, но порта. МД тут развернуться особо негде. Рывок, удар, подхватил падающую винтовку, поставил жесткий щит, перекат. Три очереди и перекат за укрытие в виде двух американцев, еще трое свалились мертвыми, а двое продолжили стрельбу из-за перевернутого и покореженного контейнера. Но это они в любом случае зря, эта жестянка не может их защитить. Две очереди по два выстрела и вновь рывок. Одному хейговцу сломал ударом кулака шею, а еще двух добил из винтовки. Фух, кажись, отбились. Судя по информации от обнаружения жизни, американцы начали отступление. За время боя мы потеряли 16 спецназовцев и Раджана. Малайский мастер угодил под перекрестный огонь двух МД, которые заодно еще и двух бойцов темной молнии уничтожили. И вроде маленькие потери для такого боя, но мастера на дороге не валяются, а люди Такана так и вовсе штучный товар. И если бы не Райт, нас бы просто задавили. А так... Половину пехоты мы выкосили, все БМП уничтожили, 18 тяжелых МД «Гнев» уконтрапупили. Два из них, к слову, на моем счету. Остальные отступили, но этому можно только радоваться. Адам Райт, я до застройка порта — вот что нас сегодня спасло. Ах да, как я мог забыть, еще минус 3 мастера у клана Хейк. За сегодня мы убили уже 4. Вновь занимать оборону порта мы не стали, собравшись у корабля. Его подготовили буквально минут за 10 до последней фазы боя, но в тот момент это было не актуально. «Может, разведчика куда посадить?» — спросил подкопченный Райт. «В принципе, у нас всех был тот еще видок, ну, разве что кроме меня». «Не стоит», — ответил я и кивнул Такану. «Грузи народ на корабль. Тела наших собрали?» «Собрали, господин», — ответил он. «Тогда командуй. Щукин, Райт, мы идем к выходу из порта. Постоим там еще немного. Пусть на нас полюбуются». «Зачем?» — спросил Щукин. «Надо уходить, а не победой наслаждаться». «Пусть понервничают», — глянул я на него. «Может, на 10 минут и замешкаются, когда корабль отходить начнет». Сложно сказать, занервничали ли они, но свои силы отвели еще дальше прежней диспозиции. «Не уверен, что они вообще сейчас заметят уход корабля», — произнес Щукин. «Очень даже возможно», — покивал я. «Одно жалко», — заметил Райт. «Единственный шефри, проявивший себя, убит не мной». «Кто о чем?» — покачал головой Щукин. «Шефри — это тот мастер, который с Камонтоку Огненного Креста и который чуть не убил Раджана еще при первой атаке американцев». «Мне вот было жаль людей терять», — произнес я, глядя на него. «Тех самых, которые могли и выжить, если бы ты не показал себя». «Я раскаиваюсь», — вздохнул Райт. «Правда, раскаиваюсь. И был бы признателен, если бы мне прекратили тыкать этим в лицо». «Признательность на хлеб не намажешь», — покачал я головой. «Главное, помни, к чему приводит несдержанность». «Я не забуду», — поморщился он. «И хочу сказать спасибо за то, что ты взял меня сюда. Пусть и было опасно, но... спасибо, короче». «Не за что», — ответил я и скривился под шлемом. «Спасибо тоже на хлеб не намажешь. Пойдем отсюда. Пора валить с этого острова».